«Как в доме Джаста Биона очутился уборщик из Мирелии один?» — спросила я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. «Нам надо было понять, как жить дальше». Я воспринимала Лейва другом. Лучшим другом, который у меня был. Я простила ему неискренность. Убила ради него. Но любовь его разделить не могу. И лгать не хочу. Если он сейчас встанет и уйдет, я пойму. «Не представляю. Шефер Санэ из твоего отражения не проводник, не маг». Он ответил. «Мы разговариваем. Но он прошел через дверь». «Ивер, значит, у вас в Мирелии нашли средства делать проводников из нормальных людей?» Реус тоже старался сделать вид, что мы обсуждаем лишь мировые проблемы. «Видимо, в нашем департаменте велись секретные исследования. У нас ведь не так, как в Мирелии 2. Не один гений-злодей с жаждой мирового господства, а группа мирных тихеньких ученых, добросовестно выполняющих свою работу, каждый из которых приличный человек, прекрасный семьянин и убежден, что трудится ради всеобщего блага». Сильнейший маг мира усмехнулся. «Всеобщее благо — это миф, Ивер. Но даже если допустить, что уборщик чудесным образом получил дар переходов, остается вопрос, как Шефер попал в Мирелию 2? Ведь все переходы строго контролируются». «Лейв», — задумавшись, сказала я, «единственное, в чем я уверена, Маргер здесь ни при чем. А у двери в департаменте всегда находится дежурный. Кажется, Агнес убили не только ради того, чтобы подставить меня. Избавились от свидетеля. Ну а мой кинжал? Возможно, он единственный хранился в сейфе. Остальные проводники не расстаются со своими». Поискав глазами светлую фигуру напарника, напряженно застывшего в шагах в 30 от беседки, я позвала. «Скей!» Юноша подошел, кинул беглый взгляд на меня, на Реуса. «Присаживайся», — подождала, пока он устроится, и задала живо интересующий меня вопрос. «Скажи, а отражатели энергии, которые мы незатейливо именуем кинжалами, их обязательно сдавать на хранение в сейф?» Парень замялся, затем виновато развел руками. «По инструкции положено. Но на самом деле так никто не поступает. Все проводники таскают их при себе постоянно, даже домой забирают. Некоторые особо одаренные умудряются рукоятки переплетать, украшать. Это же предмет гордости, статуса. Перед подружками хвастаются, кавалерам показывают». «Что, и ты с собой носишь?» — хмыкнула я. «Свою девушку впечатляешь?» «Если у меня и будет девушка, то не из тех, что польстится на положение, силу или статус», — ответил Скей, глядя при этом на Лейва. Маг отвернулся. «То есть, скорее всего, мой кинжал взяли потому, что в сейфе других не было?» — продолжила развивать свою мысль я. «А Агнес убили, чтобы она не рассказывала, кто воспользовался дверью. В регистрационном журнале после моей записи было чисто. Официально никто в отражение не уходил и не возвращался». «То есть секретная служба департамента действует тайно? На свой страх и риск?» — задумался юноша. «Через голову Маргер, не ставя в известность правительства. При этом опускаюсь до убийств, нарушения всех инструкций. Один сговор о продаже двойника Арана чего стоит? Что может сподвигнуть на такое?» «Приз должен быть необычайно ценным», — согласилась я. «Вроде перехода в отражение людей без дара», — вставил, не глядя на нас, Реус. «Но как проворачивать такое под носом Маргер?» — изумился Скей. «Госпожа Ивош контролирует первый департамент охраны миропорядка 17 лет, вникает во все мелочи. Знает поименно каждого сотрудника. Лично проверяет всех новичков. Отчитывается только перед правительством. Да она каждую секунду опоздания отслеживает и ругается. У нее все подчиненные по струнке ходят. Напарник с улыбкой глянул на меня. За исключением Ив. Потому-то секретный отдел и отстранил Маргер, кивнула я, что игра пошла по-крупному. Настолько, что человеческая жизнь стала сравнительно дешевой. Почему у меня такое стойкое убеждение, что все это связано с тобой? Почти выкрикнул Лейф, с мукой глядя на меня. Допустим, медленно заговорила я, все действительно как-то завязано на меня. Что во мне такого, чтобы заинтересовать секретную службу, закрутить вокруг моей скромной персоны заговор? Убить Арианну Леори в Мирелии 2, несчастную дежурную в отделе переходов, пожертвовать ни в чем не повинным пареньком Сане. «Ив», — нахмурился Скей, — «вчера, когда ты ходила в отражение одна, ты действительно пошла одна?» Я воззрилась на него, хотела уже рассмеяться, и вдруг похолодела. Меня попросили взять с собой какого-то новенького. Он тоже должен был попасть во Власток. Довела его и сдала на руки дежурному сотруднику департамента. Я его толком не рассматривала. Капюшон, очки, щетина трехдневная. «А Шефи каждый день бреется», — усмехнулся Скей. «Шефи, терпения не хватило бы. Каждое утро себя бритвой истязать. Маг он или кто? Воздействие третьего уровня, и не растет всякая колючая пакость». «Стоп. Ты хочешь сказать...» «Это бы все объяснило, Ив». Лейв громко ахнул. «Ты и так была исключительной», — продолжил Скей. «Каким-то образом ты совершила нечто, позволяющее заподозрить у тебя еще одну способность — возможность проводить в отражение обычных людей. Эту способность проверили на Шефере. Когда все получилось, тебя должны были схватить и... На этом моя фантазия дает сбой. Человек, обладающий такой силой. Думаю, свободы бы ты не увидела никогда. В лучшем случае тебя использовали бы для нужд правительства. В худшем тебя стали бы изучать, распотрошили бы как зверушку. Реуса передернула с головы до ног. «Но я ничего такого не сделала!» Гневно воскликнула я. «Точно?» — прищурился напарник. «Клянусь!» — рука потянулась к груди, легла на карман рубашки. «Память Юмела!» Скей склонил на бок голову и протянул коммуникатор. «Набирай Маргер». «Отсюда?» Неизвестно, чего во мне кипело больше. Негодование или удивление? «Если я прав, ты свяжешься с ней. Не знаю, откуда эта сила. Но, видимо, мироздание с самой страшной болью за всю историю переходов сочло утрату истинной любви. Давай, Ив, задай госпоже Ивош один вопрос. Что произошло неделю назад, когда это все закрутилось?» Я взяла металлический браслет. Бред. Экран высвечивал только время. Устройство работало. Набирая номер, я специально не смотрела ни на кого, только на чашку из-под шекса перед собой. «Слушаю», — проскрипел голос начальницы департамента. «Маргер», — произнесла, старательно выговаривая каждый слог. «Я говорю с тобой из Мирелии 2». Тишина. Такая долгая, что мне уже показалось, будто отклик коммуникатора лишь почудился. «Оставайся там, Ив», — услышала я усталый вздох. «Навсегда. Мне не удалось прикрыть тебя на этот раз. Я стерла записи камер, но журнал подделать невозможно. И люди непредсказуемы. Синь Шоли не просто смазливая дура. В прошлую среду ты должна была помочь проводнику пятого уровня Шерку Нори сходить во Власток и вернуться. Когда господин Нори по независимым причинам перенес задание на другой срок, Синь захотела пошутить. Она, не знаю из каких побуждений, зависти или ненависти, подговорила самого обычного парня, своего знакомого, изобразить проводника. Хотела уязвить тебя, показать, что и твои возможности ограничены. А ты провела его, Ив, даже не почувствовав разницы. Нори в положенное время явился. Обнаружил сбой. Побежал в секретный отдел разбираться. Вызвали Синь. Она во всем призналась. Тебя решили проверить, убив двух зайцев. Удостовериться, что ты действительно обладаешь немыслимой способностью. А еще заработать денег на заказе Леори. Когда все подтвердилось, нужно было сделать так, чтобы появился повод задержать тебя. Вынули задание из контейнера. Подготовили тебе ловушку. «Ты об этом знала?» — спросила я, напрягшись в ожидании ответа. «Дарий Игер, глава секретного отдела, рассказал мне все сегодня утром. Не попросив, потребовав моего участия, тогда я и велела тебе бежать. Ив, я никогда бы не позволила тебя арестовать. Тем более посадить под замок и изучать. Поэтому сижу в своем кабинете, запертая, под охраной. После твоего звонка с обрезанной связью. То, что мы разговариваем, чудо и повод еще раз попросить. Не возвращайся. Тебя не оставят в покое. Обвинят, упрячут в тюрьму. А твоего напарника, который сопровождал тебя в ту среду, просто убьют. Проводников мало, и каждый из них большая ценность. Но ты единственная. Анар — умный мальчик. Он сложит 2 и 2 и молчать не станет. Ради сохранения тайны его предпочтут убрать, как, впрочем, и меня. Я невольно подумала, что госпожа Ивош произнесла за несколько минут слов больше, чем за 6 лет. Маргер, за этим стоит секретная служба нашего департамента? Не правительство? Не думаю, что они известили кого-то еще. Дарий Игер прекрасно понимает, на какой тонкий лед он ступил. Сейчас у него только 2 успешных перехода. Наверное, надо назвать их переводами. Ты создала новый термин, Ивер, усмехнулась Ивош. Ни один не зафиксирован подробно. Нет достоверных данных, чтобы преподнести их правительству. Представь, вдруг это все-таки оказались случайности. В какую лужу он бы сел с его незаконной поддержкой заговора в ином мире? 2 убийствами, даже 3. Вряд ли господин Шефер Сане прожил бы долго в отражении, являясь обычным человеком. Слабые проводники и то выгорают в считанные дни. Нет, Игеру нужна ты, подтверждение невероятного дара. Приказ убить Войка Леори отдал он? Разумеется. Как бы иначе они нашли повод тебя задержать? Ты отступаешь от инструкций, но никогда не делаешь ничего предосудительного. К тому же Леори вряд ли был настоящим заговорщиком. Скорее, он преследовал свои цели. выгораживать департамент он точно не стал бы. А Агнес? Случайная жертва. Сотрудники Игера не хотели оставлять следов своего перехода. Мне стало тоскливо. Неужели мои способности стоят человеческих жизней? Трое убитых по вине службы. Четверо попавших под горячую руку ублюдка-психопата. Сдержанный смешок Маргер прозвучал невесело. В их системе ценностей ты стоишь гораздо больше. Так что не жить ни мне, ни Анору, ни Нори. И завистливую дурочку Синь, подозреваю, я больше не увижу. В отражении у тебя есть друзья. Доверься им. Правда, что Аран Мирелии 2 пошел на политический конфликт, защищая тебя? Да, Шефер Пятый благородный человек. Только я не пойду на такую жертву. 50 арианов против одной меня. Маргер, шепнула я сквозь слезы. Я не просила такой силы. Я была любимой и любила. Та немыслимая, чудовищная власть, что мне всучили взамен, слишком ничтожна по сравнению с тем, что у меня отобрали. «Верю», — выдохнула Ивош. «Но именно тебе ее дали». Она первая выключила коммуникатор. Я тупо пялилась на вновь вспыхнувшее время. Без четверти 8. «Мел, ради меня убили 7, и на этом не остановятся. А мне предлагают отсидеться в отражении. Но если я поступлю так, то перестану быть той Ив, которую ты выбрал. Поэтому я никогда не сделаю это. Ты понимаешь меня, Мел?»